Полностью сосредоточившись и даже отчасти прикрыв глаза, он стал медленно произносить слова древнего языка, и каждая из них падала с его языка, точно удар тяжелого молота. Он тщательно выговаривал каждый звук, особенно те из них, которые не были свойственны его родному языку, чтобы избежать даже малейшей возможности повторить свою первую трагическую ошибку. Это отменяющее заклятие, казалось, было выжжено теперь в его памяти. Он ведь потратил немало часов на обратном пути из Хелгринда, чтобы составить это заклинание. Он долго и мучительно над ним раздумывал, споря сам с собой и предлагая себе наиболее приемлемые варианты в ожидании того дня, когда наконец попытается искупить вину за то зло, которое причинил маленькой Эльве. Пока Эрагон произносил заклинание, Сапфира подпитывала его своей жизненной силой, и он с благодарностью чувствовал ее поддержку, ее внимание, ее готовность вмешаться, если она почувствует, что он хотя бы капельку может исказить смысл заклятия. Отменяющее заклинание было очень длинным и очень сложным, ибо Эрагон старался учесть любую возможность неверной его интерпретации, которая была бы способна усугубить воздействие предыдущего благословения. В результате прошло целых 5 минут, прежде чем он произнес последнее предложение, последнее слово и последний звук. И в последовавшей за этим тишине лицо Эльвы омрачилось разочарованием. «Но я по-прежнему их чувствую», — сказала она. Насуада встревоженно наклонилась к ней. «Кого? Тебя, его, ее, всех, кто страдает от боли. Они никуда не делись. Та острая потребность немедленно помочь им исчезла, но их боль по-прежнему пронизывает меня насквозь. Что это, Эрагон?» — спросила Насуада, еще сильнее наклоняясь над девочкой. Он нахмурился. «Я, должно быть, пропустил что-то. Дайте мне немного подумать, и я составлю другое заклинание, которое, возможно, доведет все до конца. Есть несколько других возможностей, которые я учитывал, однако...» Он умолк, встревоженный тем, что отменяющее заклятие не совершило того, на что он рассчитывал. Мало того, особое заклинание, воздействующее исключительно на ту чужую боль, которую Эльва постоянно испытывает, будет, конечно же, гораздо труднее, чем целиком отменить воздействие всего предыдущего заклятия. Одно неверное слово, одна плохо составленная фраза, и он может уничтожить всякую способность девочки сопереживать другим. Может лишить ее способности когда-либо научиться мысленному общению. Может даже уничтожить в ней способность чувствовать собственную боль. Так что она даже не заметит, например, что ранена. Эрагон как раз мысленно советовался с Сапфирой, когда Эльва вдруг громко сказала: «Нет!» Он озадаченно посмотрел на нее. От девочки, казалось, исходило некое экстатическое сияние. Ее округлые, точно жемчужины зубки сверкали в улыбке. Глаза сияли победоносной радостью. «Нет! Никаких попыток больше не предпринимай!» «Но, Эльва, почему бы...» «Потому что я не хочу, чтобы у меня отнимали силы, чтобы на меня накладывали еще какие-то чары. И самое главное, потому что я поняла, что действительно могу не обращать на них никакого внимания». Она вцепилась в подлокотники своего кресла, дрожа от возбуждения. «Да, не испытывая потребности помогать каждому, кто испытывает страдания, я могу заставить себя отрешиться от этого, попросту не обращать на этих людей внимания. И мне от этого ничуть не становится хуже. Теперь я могу не слышать стонов человека, которому отрезали ногу. Могу даже не взглянуть на ту женщину, что сильно обожгла себе руку. Я всех их могу полностью игнорировать, сама совершенно не страдая при этом. Я, правда, не могу сделать так, чтобы совсем не слышать их жалоб. Во всяком случае, пока. Но все равно, великие боги, какое же это огромное облегчение! Тишина. О, благословенная тишина. Больше никаких жалоб на бесконечные раны, царапины, ушибы и переломы. Никаких треволнений и душевных мук, которые доводят легкомысленных юнцов до самоубийства. Никаких сопереживаний брошенным женам или мужьям-рогоносцам. Больше никаких тысячекратно повторенных стонов раненых, которых так много на этой войне. И я больше не желаю испытывать тот леденящий душу ужас, с которым люди уходят в мир вечного мрака. Эльва рассмеялась, хотя по щекам у нее катились слезы, и от этого хрипловатого, но вместе с тем мелодичного смеха у Эрагона волосы на голове встали дыбом. «Но это же безумие!» — мысленно обратилась к ней Сапфира. «Если ты действительно можешь все это выбросить из головы, то зачем оставаться в узах сверхчувствительности, все же позволяющей тебе слышать боль других? Ведь Эрагон, скорее всего, смог бы избавить тебя и от этого!» Глаза Эльвы страшновато сверкнули. «Я все равно никогда уже не стану такой, как все нормальные люди. И если уж я должна быть не такой, как все, так позвольте мне сохранить то, что выделяет меня из общей массы. Пока я могу управлять этой своей способностью, а я, похоже, теперь это могу. Я ничего не имею против подобной мощи, ибо взваливаю ее себе на плечи сама, по собственному желанию, а не потому, что мне ее навязали с помощью магии, Эрагон. Отныне я не стану отвечать ни перед кем и ни перед чем. Если я помогу кому-то, то только потому, что сама этого захочу. Если я буду служить Варденам, то только потому, что моя собственная совесть заставит меня сделать это. А не потому, что ты, Насуада, попросишь меня. И не потому, что меня выдернет наизнанку, если я этого не сделаю. Я буду поступать только так, как нравится мне. И горе тому, кто попытается мне воспрепятствовать, ибо я знаю все страхи людей и не замедлю сыграть на них, дабы исполнить любые свои желания. «Эльва!» – воскликнула Грета. «Не говори таких ужасных вещей! Ты же этого не думаешь!» Девочка так резко повернулась к ней, что волосы ее, разлетевшись веером, упали ей на лицо. «Ах, да! А тебе-то я и позабыла, моя служанка, вечно преданная, вечно суетящаяся. Я благодарна тебе за то, что ты взяла меня к себе, когда умерла моя мать. Благодарна за ту заботу, которой ты меня окружала в Фартхендуре и потом. Но теперь мне твоя помощь больше не требуется. Я стану жить одна. Буду поступать так, как мне хочется. И никогда никому не стану привязываться». Старуха испуганно прикрыла рот рукавом и, сгорбившись, поспешно отступила от нее. Слова Эльвы до нельзя возмутили Эрагона. Он решил, что не может позволить ей сохранить эту свою способность, если она намерена неправильно, а может и во зло, ей пользоваться. С помощью Сапфиры, ибо та была полностью с ним согласна, он выбрал наиболее действенные из тех новых заклинаний, которые составил в последнее время, и уже открыл было рот, чтобы начать произносить его, когда Эльва змеей метнулась к нему и закрыла ему рот ладошкой, не давая говорить. Шатер вздрогнул, когда Сапфира взревела, чуть не оглушив Эрагона, обладавшего теперь сверхъестественным слухом. Все сразу заговорили, завертелись, кроме Эльвы, которая так и не отняла от уст Эрагона свою ладошку, хотя Сапфира и велела ей довольно сердито. «А ну, цыпленок, немедленно отпусти его!» Привлеченные ревом Сапфиры, шестеро охранников Насуады ворвались в шатер, размахивая оружием. А Блёдхгарм и остальные эльфы подбежали к Сапфире и встали по обе стороны от нее, еще сильнее приподняв заднюю стенку шатра. Насуада махнула рукой, и ночные ястребы тут же опустили оружие. Но эльфы остались в прежней боевой позиции. Их клинки посверкивали, как лед. Однако эльву, похоже, ничуть не смутили ни суматоха, которую вызвал ее поступок, ни мечи охранников. Она, склонив голову на бок, смотрела на Эрагона с таким видом, словно это некая необычная разновидность жука, которого она случайно обнаружила ползущим по краю ее стола, затем улыбнулась с таким милым и невинным видом, что Эрагон даже подивился, как это он мог не доверять ей, и сказала прямо-таки медовым голоском: «Эрагон, прекрати это! Если ты произнесешь заклятие, ты причинишь мне такой же вред, какой уже когда-то принес. Ты же этого не хочешь, правда? Не хочешь каждую ночь, ложась спать, думать обо мне? Не хочешь, чтобы память о том зле, которое ты мне причинил, без конца мучила тебя? То, что ты собирался сделать сейчас, было злом, Эрагон. Неужели ты мнишь себя верховным судьей в этом мире? Неужели ты вынесешь мне столь страшный приговор? Хоть я ничего дурного и не делаю, только потому, что я тебе не нравлюсь. Неужели и ты испытываешь то отвратительное наслаждение, командуя другими и для собственного удовольствия меняя их судьбу, которая столь свойственна Гальбаториксу?» И эльва убрала руку от губ Эрагона. Но он был настолько потрясен и встревожен, что даже пошевелиться не мог. Она нанесла ему удар в самое сердце, и у него не находилось аргументов в свою защиту, ибо ее вопросы и рассуждения были в точности такими же, какие приходили на ум и ему самому. И то, как хорошо она его понимала, приводило его в такой ужас, что у него мурашки поползли по спине. «Я также благодарна тебе, Эрагон, за то, что ты сегодня пришел сюда и исправил свою ошибку», — вновь заговорила эльва. «Не всякий способен столь открыто признать свои ошибки и попытаться их исправить. Однако сегодня ты не заслужил ни моего восхищения, ни моего особого расположения. Ты выровнял чаши весов, насколько смог. Но это всего лишь то, что и следовало сделать любому честному человеку, окажись он на твоем месте. Ты ничуть не компенсировала мне те страдания, которые я уже вынесла. Да и не можешь этого сделать. Так что, когда наши пути с тобой еще раз пересекутся, Эрагон, губитель шейдов, не считай меня ни своим другом, ни своим врагом. У меня к тебе двойственное отношение, всадник. Я столь же готова ненавидеть тебя, сколь и любить тебя всем сердцем. И что из этого получится, решать только тебе. Сапфира, ты подарила мне звезду на лоб и всегда была добра ко мне. А потому я была и навсегда останусь твоей верной служанкой». Гордо вскинув голову, чтобы казаться выше своих 3,5 футов, эльва окинула взглядом шатер и сказала: «Прощайте, Эрагон, Сапфира, Насуада, Анжела». С этими словами она решительно двинулась к выходу. И ночные ястребы расступились, давая ей пройти. А Эрагон воскликнул в глубокой тревоге: «Что же за чудовище я создал?» Оба ургала поспешно коснулись при этом кончиков своих рогов, что должно было отвратить от них зло. И Эрагон, повернувшись к Насуаде, сказал: «Прости, похоже, я сделал все только хуже и для тебя, и для всех нас». Спокойное, точно горное озеро, Насуада неторопливо поправила свои одежды и промолвила в ответ: «Ничего, игра приняла несколько более сложный оборот, только и всего. Этого и следовало ожидать. Посмотрим, как будут развиваться события, когда мы подберемся поближе к цитадели Гальбаторикса в Урубаэне». И тут Эрагон, услышав звук летящего прямо в него предмета, поспешно пригнулся. Но, как он ни был быстр, все же не успел избежать болезненного удара по лицу, от которого пошатнулся и вынужден был сесть. Заслонившись левой рукой от второго возможного удара, правой он выхватил из-за пояса охотничий нож. И тут, к своему удивлению, увидел, что этот удар нанесла ему Анжела. Эльфы уже окружили прорицательницу, готовые в любую секунду схватить её и, по первому слову Эрагона, вывести из шатра. Солимбум, разумеется, сразу оказался возле своей хозяйки. Он прижался к её ногам, выставив когти и оскалив клыки. Шерсть у кота стояла дыбом. Но в эту минуту Эрагону было не до эльфов. Во все глаза, глядя на Анжелу, он воскликнул: «Зачем ты это сделала?» И тут же поморщился. Из разбитой нижней губы снова потекла кровь, и рот сразу наполнился её противным металлическим вкусом. Анжела тряхнула головой. «Теперь мне придётся потратить ближайшие 10 лет на то, чтобы научить эльву вести себя. А это совсем не то, чему я намеревалась посвятить эти годы». «Учить её?» – изумился Эрагон. «Как же? Позволит она тебе её учить? Она заткнёт тебе рот с той же лёгкостью, с какой заткнула его мне». «А, вряд ли. Она же не знает, что меня беспокоит, как не знает и того, что сейчас или в ближайшее время могло бы заставить меня страдать. Я об этом позаботилась ещё в тот день, когда мы с ней впервые встретились. Так, может, ты поделишься с нами, как тебе это удалось? Ты воспользовалась каким-то заклинанием?» — спросила Насуада. «После того, как всё обернулось, по-моему, нам было бы весьма полезно иметь какие-то меры защиты и от эльвы». «Нет, вряд ли я когда-либо это сделаю», — отрезала Анжела и не менее решительно, чем эльва, направилась к выходу. Солимбум, изящно помахивая пушистым задранным хвостом, последовал за нею. Эльфы убрали мечи в ножны и отошли от шатра на подобающее расстояние. Насуада потерла виски и сердито буркнула: «Магия! Чёрт бы её побрал!» «Да, это магия», — печально согласился Эрагон. И оба вздрогнули, когда Грета вдруг рухнула на землю и принялась с плачем кататься посреди шатра, выдёргивая прядки жалких волос, царапая себе лицо и разрывая платье. «Ах, бедная моя малышка! Потеряла я своего ягнёночка! Потеряла! Что-то с ней будет такой одинокой! О, горе мне! Мой маленький цветочек меня отверг! Какая позорная награда за всё, что я для неё сделала! А я ведь гнула на неё спину, точно рабыня! Какой жестокий, какой страшный мир! Вечно он крадёт у тебя последние крохи счастья!» Она застонала. «Вишенка моя, розочка моя, моя сладкая горошинка! Ушла, и некому будет присмотреть за ней! Губитель шейдов, ты за ней присмотришь!» Эрагон схватил Грету за руку и помог ей встать, утешая старуху и заверяя её, что и он, и Сапфира глаз с эльвы не спустят. «Если только...» – услышал он голос Сапфиры. «Она и нам не попытается нож под ребра сунуть.